Стая была небольшой, пара десятков особей. При этом стая расположилась на возвышенности, и это должно было осложнить бой. Вот только смотрелись эти волки как-то жалко. В задних рядах были вообще какие-то доходяги. Стало быть, если в бою эти волки полагаются лишь на свою физическую мощь, то победа маленькой армии Ивана Савельевича очевидна. Они чем-то очень сильно напуганы, меж тем объявила дриада Лурина. Чувствуют, что мы сейчас с них шкуру спустим. Кровожадно усмехнулась великанша, уверенная в своей победе. Да я их просто раздавлю. Поддержал идею великанши Обр. Это не та стая, сделал весьма неожиданное заявление Иван Савельевич. Несколько десятков таких волков просто не могут истощить магическую жилу. Может быть, они рядом с ней жили до тех пор, пока их не согнали с нее, где, кстати, эта жила, не в том ли лесу. Если небольшая стая находилась на возвышенности, то в низине находился густой лес, листья которого уже покраснели и опадали на землю. Столь необычно красивый и мирный пейзаж для гибнущего мира, как бы намекал на то, что без магии не обошлось. И догадку Ивана Савельевича почти тут же подтвердила дриада. Магическая жила была именно в этом лесу, а маленькая стайка волков просто крутилась поблизости, боясь подходить к данному лесу. Стоит ли на эту стаю доходяг тратить свои силы? А что если запах крови привлечет монстров из леса и те ударит в спину? Вроде как, дриады способны наладить с монстрами контакт, при условии, если те весьма разумные и ничем не одурманены. Может быть, у дриады Алурины получится их отогнать? Попытаюсь, неуверенно пообещала дриада. Но если они слишком голодны, то все мои попытки будут бесполезны. Сделав это предупреждение, дриада осторожно напела какой-то простенький мотивчик. Волки задергали ушами, и через какое-то время вожак стаи сделал шаг вперед. Казалось, что сейчас начнется бой, но остальная стая вдруг развернулась и ушла. «Что они тебе сказали?» – проявил любопытство пенсионер таким необычным переговором. «Иван Савельевич, они же простые животные. Мое общение с ними сводится к набору простейших звуков. Этими звуками я пытаюсь убедить монстров, что мы не причиним им вреда до тех пор, пока они не приблизятся к нам. И данное общение можно смело сравнить с предупреждающим рыком или с щебетом потревоженной птицы. Но вести осмысленный разговор с животными я не в силах. Мало того, если их разум затмили голод или боль, то все мои усилия не будут иметь смысла. И уж тем более мои усилия бесполезны, если животные живут лишь простыми инстинктами. И что тогда нам делать с ним? Поинтересовался пенсионер, при этом указывая на вожака стаи, который так и остался стоять на месте. Он ждет, когда мы уйдем. Тогда идемте в лес. Может быть, и другую стаю получится прогнать одними лишь звуками. Какая скукотища, пожаловалась на такую тактику великанша, явно недовольная пацифизмом Ивана Савельевича. Сам же Иван Савельевич оставил ее комментарий без внимания. В его душе все сильнее нарастало очень нехорошее предчувствие. От леса, к которому приближался его маленький отряд, просто разило жаром, словно там котельная стояла. «Это демоны», — наконец-то уверенно заявила великанша, боевой настрой которой почти тут же куда-то испарился. «Нам всем конец». Последнее слово великанши было куда более матерным, но Иван Савельевич был полностью с ней согласен. Тут без забористого мата было не обойтись. Уж слишком грозен был вид стаи, которая сейчас выходила из маленького леса, из которой отряду пенсионера предстояло сразиться. 39. Бешенство и гордыня. О демонах, которые населяют мир системы, Иван Савельевич мало что знал. Он собирался расспросить о них суккубу, но времени на разговоры с ней как-то не нашлось, а теперь придется набираться знаний в полевых условиях. И в первую очередь следовало разобраться, с кем именно столкнулся пенсионер. Огромная стая, которая сейчас надвигалась на маленький отряд, состояла из почти таких же волков, которые повстречались Ивану Савельевичу на возвышенности. Вот только ключевое слово здесь «почти». Первая волчья стая, которая не захотела нападать на маленький отряд пенсионера, была малочисленна и имела очень жалкий вид. А стая, которая сейчас выходила из осеннего леса, не имела числа и совершенно не страдала от голода. Однако у всех волков этой огромной стаи глаза были налиты кровью, и почти все эти волки буквально давились слюной. При этом некоторых волков не только заметно покачивало при ходьбе, но и даже рвало прямо на ходу, словно этих животных напоили крепким алкоголем. Такое странное поведение животных Иван Савельевич видел и в своем родном городе. Это были симптомы бешенства. Но сейчас пенсионер был в магическом мире. Поэтому животные были заражены аналогом этой болезни, Они отравлены демонической кровью. А главный признак этого отравления – красные глаза, которые светятся как стоп-сигнал у машин. Они совершенно ничего не соображают, не чувствуют боли, намного сильнее и выносливее своих обычных собратьев, и будут биться до последнего, дала краткую характеристику отравленным волкам великанша. А еще, если они кого-то увидят, то уже не отстанут, пока не загрызут, дополнила Дриада. Получается, что жестокого боя маленькому отряду было не избежать. Но пенсионера смущала еще одна деталь. Из осеннего леса буквально пышет жаром. Неужели причиной столь странной аномалии является стая отравленных животных? На этот вопрос вновь ответила Дриада. Демон, который их контролирует, находится в лесу. С демоном тоже стало все ясно. Он отравил стаю своей кровью и подчинил ее своей воле. Хотя, если эти волки ничего не соображают, то как их вообще можно контролировать? Что-то тут не сходится. Однако времени на решение загадок больше не было. Ивану Савельевичу пришла пора быть душнилой, в смысле брать на себя командование отрядом. И первым делом Ивану Савельевичу нужно было не позволить этим дуракам сражаться так, как они привыкли. Например, Минотавр уже приготовился впасть в буйство и помчаться навстречу стае, как это было в бою со Скайлер. Долго он так проживет? Почти такой же недостаток был и у Агра. Эта неповоротливая махина сражается огромной шипастой дубиной. Удар от этой дубины сокрушительный, и у вражин нет никаких шансов выжить. Но пока Огр этой дубиной размахнется, его до костей обглодать успеют. Поэтому в бою со всякой мелочью Огр просто идет вперед. Тактика такого боя была предельно проста. Пока замахиваешься дубиной, ты топчешь врагов ногами. Недостаток такой тактики тоже очевиден, это вопрос времени, когда Огры обойдут со спины. По итогу получилось, что в отряде есть два дебила, которые идут только вперед. Великанша кажется наиболее сообразительной в этой компании вояк. Неудивительно, что ей удалось выжить в бою, в котором убили ее прошлого вождя. Значит, если в пылу боя произойдет что-то непредвиденное, за помощью нужно обращаться именно к ней. Что же до Дриады Алурины, то она более могущественный маг, чем Дриада Пина. Знает много заклинаний, способна накладывать отличные бафы и стреляет острыми шипами, как из пулемета. Но она не воин. Выносливости и силы в ней маловато и на долгий бой ее не хватит. А в этом бою, для уничтожения столь огромной стаи, потребуется немало времени. Да еще и демон где-то притаился. Какую тактику избрать с такими бойцами в команде? В первую очередь Ивану Савельевичу вспомнился бой в лесу, который был заражен грибными спорами. В этом бою Дриада весьма умело накрывала всех магическими щитами. Способны ли эти щиты задержать атаку стаи? Способны, но лишь на пару секунд, ответила Дриада. Может быть, мне стоит опутать несколько монстров корнями, это будет надежнее. Нет, уверенно отверг данную идею Иван Савельевич. Остановимся именно на щитах. В это время первые нетерпеливые волки уже бросились в атаку. Если мы их сейчас убьем, то запах крови приведет в ярость всю стаю. Попыталась предупредить своего нового вождя великанша. Может быть, все же опутаем их корнями и попытаемся удрать? Убивайте, скомандовал Иван Савельевич. Сказано, сделано. Времени для споров не было. Дубина Агра превратила атакующих волков в лепешку. Минотавр легко отбился своей секирой, а великанша отрубила головы волкам, когда те прыгнули на нее. И, кажется, что она сделала это специально, чтобы их кровь облила ее с головы до пят. А потом, с нездоровым блеском в глазах, великанша вдруг весело рассмеялась и прокричала: «Ваах!» Это послужило своеобразной командой к атаке. Запах крови привел волков в неконтролируемую ярость, и они бросились на маленький отряд всей стаи. При этом никакой тактики волки не применяли, он просто кинулись вперед всей толпой, и через мгновение их морды ударились о магический щит Дриады. Почти тут же произошло сразу несколько вещей. Магический щит сдержал первую волну атаки, но сразу же разбился, как стекло. Как и предупреждала Дриада, этой магической защиты хватило лишь на несколько секунд. Однако из-за того, что магическая защита смогла сдержать натиск первых рядов нападающих волков, следующие ряды вынуждены были остановиться. Возникла толчья. Бешеные звери пытались даже идти по спинам своих собратьев, лишь бы как можно быстрее добраться до желанной цели. Данная сумятица в стае волков позволила выиграть время для того, чтобы Огр, Минотавр и Великанша сделали широкий замах своим оружием, а затем обрушить его на своих врагов. Мгновение, и в разные стороны полетели ошметки бешеного зверья. Атака волчьей стаи с наскока окончательно захлебнулась. При этом следующая волна атакующих зверей вновь уткнулась носом в новый магический щит, и все повторилось с точности до запятой. Иван Савельевич воспользовался тем обстоятельством, что взбешенные волки ничего не соображают, а значит, они будут повторять одну и ту же ошибку раз за разом. Тактика пенсионера оказалась проста и ужасающе эффективной. Однако, если троица вояк вряд ли устанет размахивать своим оружием до конца дня, то дриада выдохнется в течение ближайшего часа. А еще одна проблема заключалась в размере атакующей стаи. С каждой секундой волков становилось все больше, и в какой-то момент они просто окружили маленький отряд, как полноводная река. Что следует предпринять в такой ситуации, Иван Савельевич приблизительно знал. Но вот сработает ли его задумка, это хороший вопрос. Атаку первого волка, который решил напасть на отряд со спины, Иван Савельевич отбил топором, буквально раскроив зверю череп, и почти тут же другой волк обрушил на пенсионера свою массивную переднюю лапу. Когти волка легко порвали одежду Ивана Савельевича, но мышцы пенсионера по-прежнему можно было сравнить со сталью. Об эту природную броню волчьи когти высекли зеленые искры. И пока пенсионер разворачивался к новому врагу, он получил еще один удар от следующего волка. Вновь были высечены искры, которые уже смогли опалить зверю шерсть. Иван Савельевич начинал заметно злиться. Он банально не успевал замахнуться своим топором на первого волка, как его атаковал уже другой. В какой-то момент этого неравного боя, наконец-то сработала пассивная защита пенсионера. Из его тела вырвалось зеленое пламя, которое жадно перекинулись на ближайших волков. А коли эти звери стояли друг к другу довольно плотно и ничего не соображали, то вскоре языки пламени начали гулять по всей волчьей стае. И очень быстро стало очевидно, что если волки не разбегутся сейчас, то они просто все сгорят. Формально, Иван Савельевич выиграл этот бой, при этом никого не потеряв. Но на практике все оказалось не так-то и просто. Зеленое пламя вообще никак не остановило обезумевших монстров. Они продолжили атаковать, сгорая как спички. В какой-то момент маленький отряд окружили налитые кровью глаза да разъявленные слюнявые пасти, которые еще можно было разглядеть через зеленое пламя и дым. Мало того, не стоит забывать и о том, что источником огня был сам Иван Савельевич. И это значило, что пенсионер мог сжечь не только волков, но и своих друзей. «Отходите», — приказал Иван Савельевич, главным образом обращаясь к великанше. «Иначе я сожгу вас всех сейчас». Как и ожидалось, великанша не потеряла в голову в бою. Не задавая лишних вопросов, она со всего маха ударила Агра по хребту и кивнула на Минотавра. «Бери этого за шкирку и валим. Зеленая, чего ворон считаешь? Вождь сказал бежать, значит беги». Дриада Лурина сомневалась, стоит ли оставлять Ивана Савельевича одного, без всякой защиты. Но великанша схватила ее за руку и потянула в сторону от леса, при этом буквально прорубая себе дорогу топором через горящих волков. Меж тем атака волчьей стаи заметно ослабла. Зеленое пламя разгоралось все сильнее и волки в нем сгорали все быстрее. Поэтому члены маленького отряда, подчиняясь приказу своего командира, без особых усилий смог отступить. А Иван Савельевич, оставшись в гордом одиночестве, отбросил в сторону бесполезный топор, схватил одного из волков за передние лапы и начал с ним кружиться волчком. Разумеется, такой способ защиты не был особо эффективен. Пару волков пенсионер сшиб с ног, а потом вся эта горящая масса похоронила его под собой. Ситуация получилась ровно такой же, как с погонщиком крыс. Будучи погребенным под волчьими телами, Иван Савельевич окончательно потерял контроль над своей необычной силой, и от него во все стороны разошлась огненная волна. Огненный вал сжег остатки стаи и подпалил осенний лес. И демон, до сего момента трусливо прятавшийся в лесу, яростно взревел. Возможно, если бы речь сейчас шла о нежити, то какой-нибудь лич сказал: «Эти вояки мне не по силам, свалю-ка я отсюда по-тихому». Но демоны живут чувствами. Поэтому хозяин погибшей волчьей стаи не смог смириться с поражением. В нем взыграла гордыня, и он лично ринулся в бой, превращая горящие деревья в щепки. Всего лишь через мгновение на всеобщее обозрение выбежало огненное чудо-юдо. Витые рога, огненные глаза, кожа, а если точнее, то настоящий панцирь, из застывшего базальта. А еще верхняя часть тела демона была в виде широкоплечего мужчины, а нижняя ему досталась от скорпиона, с клешнями и хвостом. С ненавистью демон уставился на гору обугленных волчьих тел, под которыми был погребен Иван Савельевич. А через секунду демон издал яростный рык, который почти тут же превратился в странное бульканье. «Ваах!» Куда громче демона прокричала великанша, и лезвие ее топора с легкостью нашло сочленение в каменной броне демона. Ух! А это уже Минотавр лишил демона скорпионьего хвоста, при помощи своей секиры. Уф! С трудом добежал до своей цели неповоротливый огр, и своей дубиной он проломил демону хребтину. Демон не кричал от боли, он не собирался бежать или молить о пощаде. Ярость и жажда убийства окончательно затмили его разум и притупили все его чувства. Раскрыв пасть, демон выдохнул пламя, целясь в великаншу. Однако на помощь женщине подоспела дриада, накрыв ее магическим щитом. Правда, эта защита оказалась не идеальной, без ожогов не обошлось. Да и сама великанша выглядела так, словно едва не сжарилась в парилке. «Тебе конец», смахивая с лица пот. Громко и в более грубой форме пообещала разозленная женщина. «Бей его!» Впрочем, эта команда была уже лишней. Даже дриада пару раз ударила демона своим посохом. Раздался агонизирующий рев, а потом произошел взрыв, разметав отважных героев в разные стороны. На последней секунде своей жизни демон предпочел подорвать себя, дабы забрать своих обидчиков на тот свет. Но беда демона заключалась в том, что он сражался с представителями весьма выносливых народов. Да еще и дриада своими бафами всех укрепила перед началом боя. Поэтому уже через минуту, отплевываясь и матерясь как сапожник, с земли начала подыматься великанша. Твари, хуже, чем нежить. Даже перед самой своей смертью тебе нагадить успеют. Все живы, жрать хочу, пробасил огр, мирно лежа на спине и любуясь серым небом над головой. А Минотавр просто сидел на земле. В данный момент он был оглушен взрывом, и потому вопросы великанши он не мог расслышать. «Надо помочь Ивану Савельевичу!» Меж тем раздался обеспокоенный голос дриады. «Не нужно мне помогать!» – заворчал пенсионер, который все же выкарабкался из-под горы обугленных тел. «Со мной все в полном порядке. Ты лучше о себе позаботься и нашего Минотавра подлечи!» 40. Хитрая ловушка. Кажется, местный божок опять подставил Ивана Савельевича. Ведь уничтожение огромной стаи бешеных волков – а также их хозяина, вряд ли можно назвать стандартным заданием. Мало того, это задание было еще не завершено, из осеннего леса по-прежнему веяло жаром. Эта температурная аномалия никуда не исчезла даже после смерти демона. Впрочем, как оказалось, демон тоже не погиб. От него остался кристалл, который переливался всеми оттенками красного цвета. На вопрос пенсионера, что это такое, ответила дриада Лурина, у низших демонов нет души. Они всего лишь ожившие куски раскаленной лавы или более ужасной мерзости. А сердцем их тел являются эти кристаллы, в которых некогда чистейшая магия искажена, осквернена пороками и страстями. Получается, что этот демон может вновь ожить, сделал неожиданный вывод Иван Савельевич. Если кристалл окажется рядом с источником проклятия и скверны, то да, точно так же на вашем участке ожила Фейрилири. Только для ее оживления потребовалось целое ведро с живой водой. Иван Савельевич тут же вспомнил, как всего лишь пару месяцев назад, одолев ядовитого угря на участке с кувшинками, он подобрал маленький кристаллик, который был похож на капельку чистейшей воды. Правда, тогда пенсионер даже и помыслить не мог, что из этого кристаллика появится фея. Да и местный божок, кажется, был в некотором замешательстве от такого чуда. Поэтому Фейрилири до сих пор числится как часть имущества садоводческого товарищества «Родничок». Стало быть, и этого демона можно воскресить. И как-то очень сомнительно, что этот гаденыш будет рад поселиться на участке Ивана Савельевича. Как окончательно избавиться от этого демона? Поинтересовался пенсионер. «Вы нежить», напомнила пенсионеру дриада. «При желании, вы способны вытягивать магию из всего, что находится рядом. Правда, я не знаю, как на вас повлияет магия скверны. Поэтому лучше отдать этот кристалл жрецам, они с радостью его уничтожат. А еще, этот кристалл можно продать двергам». Лири рассказывала, что коротышки используют эти кристаллы для поддержания жара в своих печах. «Жар в печи, говоришь, о чем-то задумался Иван Савельевич. Интересный трофей мне достался. Возможно, я найду ему применение и на своем участке. Но оживлять этого гада я точно не собираюсь. Кстати, на моем участке лежат кристаллы суккубы, из них тоже демоны могут появиться, это немного другое», как-то странно смутилась дриада. «Эти кристаллы являются очень своеобразным и одноразовым средством связи, поэтому из них никогда не появятся новые суккубы. Правда, магия, которая заключена в этих кристаллах, тоже опасна, пусть ее и довольно мало, но я бы не советовала вам пользоваться этими кристаллами очень часто. Да мне эти кристаллы не особо-то и нужны, пожал плечами пенсионер, вспомнив о том, что он хотел купить всего лишь один такой кристалл из интереса, а суккуба буквально всучила около десятка. Кстати, о других демонах. В глубинах этого леса еще кто-то прячется. Почему-то я продолжаю ощущать жар. Я не уверена, неожиданно призналась Дриада. Я тоже чувствую этот жар, но вряд ли его источником является именно демон. Скорее всего, это какая-то магическая печать или артефакт, но точно не могу сказать. Получается, нам нужно добраться до центра этого леса и все проверить, сделал вывод Иван Савельевич. Ведь в задании четко говорилось, что нужно тщательно зачистить местность перед тем, как будет сформировано сердце нового участка. Ответ здесь не требовался. Если система посчитала задание незавершенным, то маленькому отряду придется идти вглубь леса. Благо, что взбешенный демон прорубил целую просеку, превращая встреченные на своем пути деревья в щепки. Что же до лесного пожара, то тут помог жар, идущий из центра леса. Теплый ветерок как бы выдувал пламя. Кроме того, и Дриада могла частично защитить от огня, хотя было видно, что все уже устали и всем уже плевать, что в этой глуши потерял демон. Поэтому Ивану Савельевичу пришлось произнести ободряющую речь из категории «Всех ждет выходной, гора мяса, рыбалка и тяжелый рог, мужика бы еще выносливого», как бы случайно буркнула великанша, при этом покосившись на Агра, а у Агра в это время громко бурчал живот. Голодному мужчине было не до красноречивых женских взглядов, да и Ивану Савельевичу не нужен был весь этот разврат на маленьком участке. Поэтому требования великанши все дружно проигнорировали. До центра леса добрались без приключений. Никто не преградил путь маленькому отряду и засады не устраивал. Но зато в центре леса отряд поджидало настоящее пепелище и недоеденные куски зараженного мяса. Ивану Савельевичу тут же стало ясно, почему безумные волки были сыты, а у Агра разбурчался живот. Кстати, пенсионер как-то поздновато вспомнил о том, что все рассказы про Агра сводятся к тому, что эти гиганты жрут все, что им на глаза попадется, особенно, когда они голодны, а голодны они практически всегда. Как бы Огр не набросился на это мясо, бешенство ему будет обеспечено. Но опасения Ивана Савельевича оказались напрасными. Взглянув на мясо, совсем уж погрустневший Огр лишь брезгливо поморщился и тяжело вздохнул. Кажется, что какой-то инстинкт самосохранения в этих гигантов все же был заложен. Поэтому, немного успокоившись, пенсионер переключил свое внимание на более странный предмет. Речь здесь идет об огромном ярко-красном кристалле, который буквально вонзили в землю. Именно от этого кристалла и исходил жар. Мало того, земля вокруг кристалла выгорела до камня. И чем-то все это напоминало обелиск Скайлер, который возвышался посреди мертвой пустыни. «Для чего нужна эта штука?» – задал вопрос Иван Савельевич, обращаясь разом ко всем членам своего маленького отряда. «С помощью этого огромного кристалла демон выкачивал из магической жилы энергию», – ответила Дриада. «А в кристалле добытая энергия преобразуется в энергию скверны, которую уже поглощал сам демон. Но зачем?» На этот вопрос пенсионера неожиданно ответила великанша. «Очевидно же, чтобы стать сильнее. Сегодня день арены, а демон тварь магическая. Рядом с этим кристаллом он весьма быстро восполняет свои силы, залечивает раны и накачивает мышцы. Мы втроем его едва забили. Даже зеленой пришлось своим посохом помогать. Я задал свой вопрос немного неправильно», попытался правильно сформулировать свою мысль Иван Савельевич. «Хотя и данное объяснение мне пригодилось. Разве кому-то разрешено вредить магическим жилам? В смысле, даже нас предупреждают о том, что если магическая жила будет повреждена, то неприятных последствий не избежать. А этот демон какую-то дичь здесь творил и магическую жилу губил. Он самоубийца, или это я чего-то не понимаю? И все же, ты натуральный лич, Савельевич», усмехнулась великанша. «Как и любая нежить, ты ищешь логику даже там, где ее попросту нет». Он рискнул, забрался в какую-то непроходимую глушь, окружил себя стаей безумных животных и рискнул. В этом и заключается вся суть демонов. Они редко думают о последствиях. Им вообще плевать на логику. Особенно, если они чего-то очень сильно хотят заполучить. Немного другое объяснение дала Дриада. Технически, как любит говорить Дверги, сейчас этот кристалл является частью магической жилы. Поэтому энергия, которую кристалл вобрал в себя, магическую жилу не покидала. А то количество магической энергии, которую уже успел забрать демон, можно списать на волчью стаю. Именно ее мы и пришли уничтожить. Хотя у меня тоже много вопросов к тому, что здесь происходит. Вполне возможно, что местные боги просто не захотели конфликтовать напрямую и решили эту проблему с нашей помощью. Ведь их последний конфликт, который произошел совсем недавно, едва не уничтожил этот мир. Снова интриги, значит, пробормотал Иван Савельевич, вспомнив поступки местного башка и его отчима древня. Это на них похоже. Получается, что эти двое не захотели раздувать новый скандал, когда все еще на взводе. И демон этот момент учел, когда свою аферу начинал. Решил рискнуть своей жизнью, дабы занять высокое место в рейтинге арены. При этом высокая награда за участие в последней арене этого летнего сезона должна была окупить риск сполна. Но почему сюда прислали именно нас, а не паладинов? Этот вопрос пенсионера остался без ответа. Почти все в его отряде понимали, что здесь происходит что-то неладное. А сам Иван Савельевич буквально чувствовал, что его заманивают в какую-то хитрую ловушку. Не может все происходящее здесь объясняться так просто и глупо. Однако, что в данной ситуации вообще мог предпринять Иван Савельевич, если он ничего не понимал? Только закончить задание и надеяться, что его не обвинят в порче магической жилы. «Выдергиваем», — задал свой следующий вопрос пенсионер, указывая на кристалл. При этом дриада и великанша как-то странно переглянулись. А огр поправил Ивана Савельевича. «Выдергивай сам, мы сгорим сразу же, как прикоснемся к этому кристаллу». Как ни странно, но огр озвучил весьма очевидный факт. Жар вокруг кристалла стоял неимоверный. Тут даже защита дриады не особо поможет. И единственный в отряде, кому этот жар не мог нанести вреда, Иван Савельевич. Ведь он и так уже нежить, да еще и мышцы у него, как сталь. А единственная опасность для пенсионера, которая связана с огнем, это потерять контроль над собственным магическим пламенем, которое сожжет в нем всю магию без остатка, вот тогда пенсионер может рассыпаться в прах. Но это особенный случай, который никак не подходит к данной ситуации. Через пару минут Иван Савельевич выдернул кристалл из земли, и почти тут же на маленький отряд обрушился сильнейший вихрь, сверкнули молнии, исчезло зараженное мясо, разрушился огромный кристалл, который вытягивал энергию из магической жилы, а на месте обожженного камня появилась самая настоящая медвежья берлога. «Кажется, здесь поселится кто-то из звероморфов», — неуверенно предположила дриада. «Оно и к лучшему», — прокомментировала великанша. «Зимой он в этой яме отоспится, а летом ему будет где разгуляться. И лес, и холмы, и горные ручьи. А может быть, выпьем за победу, раз мужика мне не найти?» Тут великанша вновь весьма красноречиво покосилась на огра. Но у огра живот бурчал громче прежнего. Голодный мужчина теперь героически боролся не только с голодом, но и со стойким желанием кого-нибудь сожрать. Например, молчаливого минотавра. Столько же в нем килограмм свежей говядины, да еще и местами прожаренной. Не в силах совладать с собой, огр аппетитно облизнулся. И это заставило Ивана Савельевича запаниковать и громко крикнуть. «Срочно возвращаемся домой. Будут вам и мясо, и выпивка». 41. Финальные сражения уходящего дня. Отряду бесстрашных героев оказалось не так-то и просто вернуться на участок Ивана Савельевича. Ведь Фирилири уже была готова к тому, что они одержат победу. А стало быть, расширение участка сразу на 15 соток не заставит себя долго ждать. Все награды за стандартные задания начисляются автоматически. И вот тут возникла неожиданная проблема, которую Иван Савельевич совсем не ожидал. Начать надо с того, что увеличение площади участка – это хорошо. Но битвы с монстрами, которые бродят вокруг этого участка, было не избежать. А монстров в этот раз должно быть очень много. Поэтому Лири пригласила на битву с ними всех союзников Ивана Савельевича, всех своих друзей и просто всех желающих получить награду за активное участие в сафари на монстров. На зов Лири откликнулись. Дриады, феи, лесовики, сатиры, дверги, ящеры, звероморфы и даже несколько паладинов в сияющих доспехах. И, разумеется, вся эта толпа с большим трудом разместилась на крохотном участке. А с возвращением огра и великанши на участке Ивана Савельевича началась форменная давка. Благо, что до расширения участка оставалось не так уж много времени. Яростный рык монстров потонул в азартном и в радостном кличе охотников на них. Сотни заклинаний, которые были произнесены одновременно, озарили крохотный участок Ивана Савельевича всеми цветами радуги. Затем боевые кличи сменились руганью тех, кому ноги отдавили. Ринувшаяся в бой толпа даже сбила с ног пару двергов и едва их не затоптала. Пришлось проводить ценную спасательную операцию. Еще этот бой запомнился пенсионеру вопли Магра. «Это моя еда». Голодный гигант пытался вырвать визжащего монстра из цепких стеблей хищного цветка Итиса. В итоге на Агра накинулись хищные побеги цветка, и началась эпичная битва за право сожрать маленького монстра. Наименее активно в этой битве показали себя паладины, но не потому, что они оказались нерасторопны или предпочли спрятаться за чужими спинами. Вначале им пришлось спасать двергов, которых едва не растоптала толпа. Потом они принялись разнимать Агра и Итиса. Затем паладинам пришлось быть третейскими судьями в спорах на тему, кто убил того или иного монстра первым. Кстати, споры эти возникали из-за того, что Лири обещала самым удачливым и активным охотникам по ведерку с живой водой. И если для Агра это ведерко было вообще ни о чем, то для маленьких фей это же ведерко сравнимо с горой сокровищ. Но все эти проблемы были не более, чем приятными хлопотами. Да и вообще, все это сафари на монстров стало свидетельством того, что Иван Савельевич оказался силен не только на поле боя, но и в дипломатии. А вот тревожным звоночком стало появление нового вида монстров. Теперь, помимо мелких слепых тварей размером с кошку, на участок пенсионера напали их более крупные собратцы размером с теленка. Описать этих крупных монстров было несколько сложно. Вроде как, у гигантских червей появился клюв и четыре лапы. И весь этот природный абсурд был покрыт крепким панцирем. Однако в данной ситуации важна была даже не внешность этих монстров, а тот факт, что постепенно растущий участок Ивана Савельевича начал притягивать все более опасных тварей. Даже страшно представить, кто припрется в гости к пенсионеру из ядовитой пустыни, когда его участок превратится в огромный цветущий оазис. Стало быть, товариществу бесстрашных садоводов нужно не только наращивать свою военную мощь, но и продолжать поиск новых союзников и друзей. Иначе очередное расширение площади участка может закончиться катастрофой. Но пока огромного количества монстров хватило лишь на пару минут, после чего торжественно объявили о начале раздачи наград самым активным и везучим. А из-за того, что старались никого не обидеть и всех отметить, в том числе, и старания паладинов, озеро с живой водой заметно обмелело, точнее, оно почти было вычерпано. На этом день можно было считать завершенным. Хотя, в мире системы, этот день запомнился не локальным сражением на участке Ивана Савельевича, а финалом арены. А финал этот наглядно показал, какая из фракций в этом мире всех сильнее. Правда, никто, будучи в здравом уме, к этой фракции присоединяться не спешил. В общем, в финале сражались слуга пустоты со слугой пустоты. И вообще, всю первую десятку заняли слуги пустоты. Лишь на 13-м месте, каким-то чудом, оказался глава ордена паладинов. По традиции, на финал должен был прибыть представитель пустоты, который в мире системы следил за тем, чтобы права его фракции не ущемлялись. Однако этот представитель просто проигнорировал данное событие, и финалисты сражались друг с другом в гордом одиночестве. Да и финальный поединок был несколько странным. Вначале арену окутала абсолютная тьма. Затем в этой тьме появились едва различимые и ужасно уродливые силуэты гладиаторов. Эти два гладиатора поклонились друг другу и разошлись. Все. Победил тот, что был справа. В общем, бой очень сильно смахивал на какой-то договорняк. А эпичное событие всего уходящего лета в мгновение ока превратилось в дешевый фарс, который не был интересен даже богам. На этом странном событии долгий день уже точно завершился. Иван Савельевич купил Агру огромное количество мяса и великанше целую бочку пива. Теперь эти двое праздновали новоселье на новой земле, только что отвоеванной у монстров. Сам же участок Ивана Савельевича теперь был равен 38 соткам, 23 плюс 15. При этом расширение площади участка на 15 соток – это заранее оговоренная награда, как и один гигантский кристалл, который был выплачен за уничтожение всей стаи монстров. Однако, стандартное задание для группы из 5 авантюристов не предполагало наличие безбрежной стаи бешеных волков. Кроме того, пенсионер защитил магическую жилу от произвола демона, а этот подвиг требовал отдельной награды, поэтому система выплатила пенсионеру премию. 1. Награда за то, что выполненное задание оказалось намного сложнее первоначальной оценки системы, 3 гигантских кристалла. При этом данная награда не очень сильно обрадовала пенсионера, который оценил подвиг своего отряда на куда большую сумму. Но с другой стороны, Вроде тоже неплохо. Три гигантских кристалла по-прежнему были огромнейшими деньгами для любого начинающего лорда, плюс угроза банкротства исчезла. Просто в душе пенсионера осталось горькое ощущение, что ему немного недоплатили. Вот только стоит ли по этому поводу возмущаться, учитывая, что местный божок обожает заканчивать все споры бонусными заданиями. 2. Награда за защиту магической жилы от свихнувшегося демона. Требуется выбрать: увеличение площади участка вдвое, увеличение объема притока живой воды вдвое, увеличение коэффициента редкости живой воды на 0,2. Тут было все стандартно. Пенсионер вновь выбрал увеличение притока живой воды. Теперь он составил 4 кубометра в сутки, 2 куба было ранее 2 равно 4 куба. При этом для участка Ивана Савельевича такой приток живой воды огромен, но с каждым новым днем покупателей живой воды становится все больше, из-за этого вода была в постоянном дефиците, а сегодня водица осталась лишь на самом донышке омута хищного цветка Итиса. Кроме того, некоторые народы готовы скупать воду в любом объеме, дверги и дриады, к примеру, а еще пенсионер по-прежнему боялся того, что если он повысит коэффициент редкости воды до единицы, то ее приток уменьшится автоматически. Ведь качество любого товара практически всегда влияет на его количество, сейчас этот коэффициент равен 0,4. И с одной стороны, если живая вода повысит свой уровень редкости, то для полива растений ее потребуется гораздо меньше. Кроме того, вода будет способна более эффективно заживлять раны, а может быть, даже воскрешать мертвых. Но трудно даже представить, какие начнутся скандалы и битвы, за право купить несколько лишних литров. Не равен тот час, когда жадность кому-нибудь глаза затмит, и он решит начать войну. На участке Скайлер-Дверги уже наглядно показали Ивану Савельевичу, как их порою клинит. А ведь есть еще и львы, рогатые и ушастые, которые не очень-то и дружелюбны к пенсионеру. Поэтому пусть вода будет прежнего качества, но зато ее хватит на всех покупателей. Кстати, по поводу альвов пенсионер больше не переживал. Эти гордецы вполне могли напасть на его участок в преддверии зимы. Вроде как, впереди трудные времена, которые требуют суровых решений. Но Иван Савельевич и Скайлер буквально утопили альвов в дипломатических переговорах и в ревизии. А в следующей декаде уже начнется зима, и на альвов будут наседать демоны да нежить. Поэтому следующие 6 зимних месяцев альвы поостерегутся даже грубить Ивану Савельевичу. А за это время много чего может произойти. Жизнь в этом мире летит стремительно. Вроде бы и все на этом. Приключения и раздача наград на сегодня завершены. На небе появились звезды и силуэт гигантской планеты, которая стала еще больше. Выключили радио. Детей стали укладывать спать. Гости и туристы начали расходиться по своим участкам. Альва-ревизор, которая наглоталась снотворных после разговора со Скайлер, так и не проснулась, сон в ночь ушел, будить ее не стали, а с самого края участка продолжали раздаваться чавканье и пьяные смешки. Сытый обр и пьяная великанша все же нашли общий язык. Правда, пока дальше разговоров дело не зашло, не было отдельной квартиры у молодых. Жилищная проблема становится все острее, даже бесконечное рытье оросительных каналов начало отходить на второй план. Кроме того, есть множество и более мелких бытовых проблем, которые тоже требовали срочного решения. В общем, этой ночью неугомонному пенсионеру было чем заняться. Без дела он бы не остался. Но сражение со стаей бешеных волков не прошло бесследно для Ивана Савельевича. Он потратил огромное количество магической энергии, сжигая стаю. И пусть сознание он не потерял, феи и дриады помогли остаться на ногах, но общая усталость заметно ощущалась. Поэтому этой ночью пенсионеру хотелось просто спокойно полежать и звездами полюбоваться. Но куда там, раз выдалась свободная минутка, то стоило разобраться с еще одним делом. «Чего вы от меня хотели?» — раздался весьма неприветливый голос за спиной Ивана Савельевича. «А ты у нас грубиян», — с усмешкой поприветствовал своего гостя пенсионер. «И такой же гордый, как и твоя мать. Вон, как высоко нос задрал. Куда пошел, если тебя задели даже такие слова? То как ты дальше жить собираешься? Моя жизнь не должна заботить лича», — гордо заявил паладин в сияющих доспехах, который собрался покинуть участок пенсионера. «Ну, теперь мне понятно, почему каждая твоя новая встреча со Скайлер заканчивается ссорой», — сокрушенно покачал головой Иван Савельевич. «А если бы я был эльтиром, ты бы разговаривал со мной точно так же? Но вы нежить, и что это меняет?» — задал очередной вопрос Иван Савельевич, при этом обведя рукой свой участок. «Если один из нас черный, то с ним нужно обязательно сюсюкаться, боясь лишний раз его негром и лоботрясом назвать, а если один из нас лич, то его нужно обязательно ненавидеть и грубить ему, садись, давай, хватит этого цирка, хотя, ты ведь пришел ко мне на участок не ради знакомства со мной, я обещал тебе, что подарю шанс спасти жрицу света и ее двух детей, хорошо, начнем наш нелегкий разговор именно с этого, как-то раз, выполняя бонусное задание, я повстречал крольчиху, 42, молодые полководцы, ночным гостем пенсионера стал сын Скайлер, которого звали Сарн. Этот бесстрашный паладин так и не помирился со своей матерью, а Ивана Савельевича он вообще сегодня впервые увидел. При этом и сам пенсионер поначалу не считал нужным вмешиваться в отношения между матерью и сыном. Все уже далеко не дети, а стало быть, никому не нужно объяснять примитивнейшие вещи и читать нотации. Поэтому постепенно все придет к общему знаменателю. Но Иван Савельевич не учел одну деталь, гордыню этих двоих. Как эти двое могут наладить отношения, если они не желают друг друга услышать? Размышляя над этим вопросом, пенсионер все же пришел к выводу, что этим двоим нужен посредник. Поэтому он заманил сына Скайлер на свой участок весьма своеобразной наградой. У Ивана Савельевича все еще была награда, которая позволяла ему переселить на свой участок любого из лордов-новичков. Мало того, пенсионер даже знал одну жрицу-крольчиху, которой будет очень сложно пережить зиму. Так неужели бесстрашный паладин, ради спасения этой жрицы, не выслушает старика? Пенсионер не ошибся. Сын Скайлер пришел, и разговор с ним продлился всю ночь. При этом к данному разговору подключилась и Скайлер по аудиосвязи. В присутствии Ивана Савельевича женщина старалась подбирать каждое слово и не провоцировать скандал. И вроде бы задумка пенсионера сработала неплохо. Но с другой стороны, было ясно, что отношения между матерью и сыном наладятся не за одну ночь. Поэтому итоги переговоров пока рано подводить. Сейчас самое главное, что эти двое хотя бы смогли спокойно поговорить, а пенсионер наконец-то смог познакомиться со своим новым родственником. Само же утро началось намного позднее обычного. Солнце неохотно выползло из-под диска гигантской луны, или целой планеты, но все же, уже ближе к обеду, первые солнечные лучи смогли таки развеять ночную темноту, и почти тут же на участке Ивана Савельевича раздались боевые кличи. Будучи под впечатлением от вчерашней битвы с монстрами и от гладиаторских поединков на арене, лидер грибного народца Иши решила примерить на себе роль отважного полководца. Взобравшись на грибные шляпки своих подданных, она указала длинным прутиком на девочку-орка и приказала грибочкам атаковать. «Уа-а!» – закричали отважные грибочки и толпой понеслись на девочку-орка. «Ва-ак!» – закричала девочка-орк, с радостью вступая в неравную битву. «Ви-и!» – закричал первый грибочек, который пинком был отправлен в полет в сторону озера с живой водой. Через секунду за ним полетел следующий. Однако это детское веселье закончилось очень быстро самым настоящим криком ужаса. У дриад волосы встали дыбом, когда они увидели свое древо жизни. Этой ночью кто-то посмел отломить от этого священного древа веточку. Кто это сделал? В конечном итоге хором закричали взбешенные тетки, при этом зеленея от злости еще сильнее. «Ой!» Как-то подозрительно ойкнула Иша, а затем она поспешила передать свой прутик полководце девочке-орку. «Иша!» – раздался строгий голос пенсионера, который все это время наблюдал за детской битвой. «Кажется, что сегодня ты сделала все возможное для того, чтобы тебя отхлестали как Сидорову козу. Правда, воспитанием ребенка пришлось доверить дриадам, которые от праведного гнева стали ядовито-зеленого цвета, а наказание Иши было весьма необычным. Дриады вковали девочку в землю, и та, как самый настоящий гриб, простояла на месте до конца дня, хорошо хоть в землю не вросла. Сам же Иван Савельевич был отвлечен от детских забав куда более важными делами. Во-первых, к нему подошла великанша. «Вождь, надо бы участок расширять. У тебя тут так тесно, что даже шагу сделать нельзя, чтобы кому-нибудь ноги не отдавить». «Согласен», не стал спорить пенсионер, «но сегодня я встречаю делегацию из племени Гейда. Так отправь меня на задание, а сам встречай здесь кого хочешь», лишь пожала плечами великанша. И вообще-то это была дельная мысль. Личное присутствие Ивана Савельевича на задание не требовалось. Просто до этого момента ходить в эти приключения было некому. Сейчас же на участке Ивана Савельевича поселилось сразу несколько вояк. Вот только этим воякам нужен грамотный командир, и на эту роль великанша не подходит. Пусть она и не теряет рассудок в бою, но слова, стратегия и тактика придуманы не для нее. Кроме того, в команде вояк нужен опытный маг. Милокария, обратился Иван Савельевич к наконец-то проснувшейся Эльвире-Визору. Сегодня у вас есть прекрасная возможность отправиться навстречу приключениям. Милокария скорчила недовольную рожицу. Та самая дорога приключений, на которой тебе могут прострелить колено, ее совершенно не радовало. Но, вспомнив свой разговор со Скайлер, Альва молча подчинилась. Задание выбирали очень тщательно. Иван Савельевич старался найти самое обычное и самое стандартное из всех. При этом великанша словно воды в рот набрала и терпеливо ждала, когда начальство пункт назначения укажет. Видимо, урок с бешеными волками не прошел даром. В тот раз именно она громче всех настаивала на выборе задания, которое едва всех не погубило. Сегодня же с Иваном Савельевичем никто спорить не стал, когда он выбрал задание. Чудовище ледяной пустыни. Условия задания были самыми стандартными. Убить монстра, который поселился на магической жиле. Не причинять вреда магической жиле, на которой он поселился. И получить в награду по 2 сотки земли на каждого участника группы. Само же задание рассчитано на 3 авантюристов. Участниками группы стали воинственная великанша, Альва Милокария и Огр. Остальные были либо ранены, как Минотавр, который не только весь в ожогах, но еще и почти ничего не слышит, либо заметно ослаблены, как Дриада Лурина, которая заметно подвяла после боя с волками, либо были бы только балластом в данном приключении. Тут речь идет о безумной Энной Дриаде Пине, которые являются не только слабыми бойцами, но еще могут и запаниковать во время боя. Что же до Лири и Звероморфа Гейда, то вместе с пенсионером они сегодня встречают делегацию туземцев. Предстоящие переговоры с местными жителями заинтересовали Ивана Савельевича, и он хотел встретить гостей лично. Кроме того, прибудут и дверги. С ними пенсионер хотел обсудить строительство временной печи, в которой можно будет поддерживать температуру в 1000 градусов. Такая печь была необходима для того, чтобы закрыть вопрос с гигантским яйцом, которое было подарено Скайлер. При этом Иван Савельевич точно знал, что такие печи существуют в его родном мире, и они не относятся к области фантастики. Но страшно даже представить, что затребует местный божок за просьбу доставить такую печь на участок пенсионера. Проще договориться с двергами и сделать такую же печь своими силами. В общем, сегодня у Ивана Савельевича был день торговли и дипломатии, поэтому он остался дома и в тепле, а маленький отряд бесстрашных авантюристов, которые вызвались расширить участок пенсионера еще на 6 соток, оказался на ледяном плато. В этой местности не было ничего, кроме доисторических льдов и пробирающих до костей ледяных ветров. Недаром вождь беспокоился по поводу холодов, поежилась великанша, которая после боя с волками стала называть Ивана Савельевича исключительно вождем. «Если бы не магия Дриад, я бы уже в сосульку превратилась. Мы не одни», — сухо сказала Милокария, указывая направление, в котором заметила врага. Великанше пришлось сощуриться, чтобы разглядеть весьма страшную картину. А вот Огур сразу сказал: «Пахнет свежим мясом и кровью». «А ты прав, Трым», — хохотнула великанша, предвкушающая грандиозную битву. «Мы не первые, кто здесь побывал. Этого монстра уже кто-то пытался убить, но потерпел неудачу. Вот этих неудачников этот мохнатый мешок и дожрает. Ворона, что будем делать? Нападаем?» Иван Савельевич оказался прав и в том плане, что великанша слишком уж прямолинейный вояка. Пусть она и не теряет рассудок в бою, как тот же Минотавр, и более сообразительна, чем Огр, но со словом «тактика» она не знакома. Поэтому командиром отряда и была назначена Милокария. И, прежде всего, эта Альва-ревизор внимательно присмотрелась к монстру, с которым ей предстоит сразиться. Обитателем ледяной пустыни была гигантская обезьяна с густой белой шерстью. На ее руках когтей не было, а значит, в бою она вполне может использовать какое-то примитивное оружие. Голову обезьяны венчают острые рога, а это значит, что она вполне может забодать кого-нибудь насмерть. В данный момент монстру было не до гостей. Обезьяна кого-то увлеченно дожрала, брызжа кровью во все стороны. А еще, монстр был чем-то очень сильно возбужден. Бешенство, не похоже. А может быть, у местных монстров начался брачный сезон? Тогда самец должен стремиться продемонстрировать своей самке, что способен заломать сильных врагов голыми руками. Животные инстинкты однотипны и свойственны всем примитивнейшим существам. Хорошо бы еще знать, как погиб предыдущий отряд авантюристов. Он правша, почему-то заострила свое внимание Милокария и обратилась к Огру. «Трым, Ты отвечаешь за его правую руку и рог, а ты – за левую руку и рог. Не бегите к нему, а просто медленно приближайтесь. Оружие в руках не держите. Монстр на вас прыгнет, как обычная обезьяна. Дайте ему приземлиться, а потом просто схватите его и удерживайте на месте, сколько сможете. Когда монстр умрет, сразу же бегите ко мне. На меня нападут со спины. Ты уверена? Нахмурилась великанша. По мне, так ерунда какая-то. Вместо ответа Милокария молча прочертила на снегу линию и отошла от данной линии на пару шагов. После чего она кивнула в сторону монстра. Он вас заметил. Идите. Медленно. Оружие в руках не держать. Недовольно что-то поворчав, Огр все же отбросил свою шипастую дубину. В ответ на такую глупость гигантская обезьяна ударила себя в грудь и вдруг прыгнула на нападающих. В стороны. Скомандовала Милокария. Великанша и Огр, очень удивленные тем фактом, что Эльва способна предсказывать поведение врага, послушно разбежались в разные стороны. Через мгновение ледник содрогнулся от приземления гигантской туши. Обезьяна оказалась ровно на том месте, где только что стояли Огр и великанша. «Хватайте его!» – скомандовал Эльва. Как и было оговорено ранее, Огр схватил обезьяну за ее правую руку и рог, великанша за левую руку и рог. Но обезьяну это не смутило. Ногами она уперлась в Огра и великаншу и, кажется, вознамерилась опрокинуть их на землю. Однако Милокария уже почти завершила свое заклинание. Прямо из воздуха перед ней материализовался огромный черный меч, который был словно сплетен из клубов тьмы. Но создать такой меч было мало, нужен был импульс, чтобы запустить его в сторону врага. Поэтому еще через мгновение всех участников битвы обдало волной жара, и меч, как реактивная ракета, устремился к обезьяне. А еще через мгновение огромный меч пронзил грудь гигантской обезьяны с такой силой, что ее откинуло на несколько метров. Мало того, туша обезьяны пропахала огромную канаву в снегах, пока окончательно не замерла. Все. После такого сокрушительного удара у обезьяны нет никаких шансов выжить. Великанша, которая едва не улетела следом за обезьяной, начала медленно подниматься на ноги, выплевывая окровавленный снег. А вот Огр остался стоять на ногах. В одной его руке был отломленный рог обезьяны, а в другой вырванная обезьянья рука. Такие вот необычные трофеи. Что же касается Милокарии, то она не спешила праздновать победу. Напротив, она вдруг звонко закричала: «Помогите!» А за спиной Эльвы возник силуэт еще одной обезьяны. Брачный сезон ведь. Там, где один монстр, там должен быть и его партнер. При этом причину, по которой вторая обезьяна ушла в ледяную пустыню, еще предстояло выяснить. Но прямо сейчас вторая обезьяна вернулась и напала на Эльву. «Шаманка!» — лишь воскликнула великанша, впечатленная тем, что Милокария смогла предсказать буквально каждый этап битвы. Вторая обезьяна, напавшая на Милокарию со спины, была значительно меньше своего собрата, и у нее не было рогов. Однако в своей руке обезьяна держала огромную кость, которая подменяла дубину. Этой самой костью, со всего размаха, обезьяна и ударила Милокарию по голове. Однако Льву смог защитить магический барьер, который она поставила перед началом битвы. Речь идет о той самой странной линии, которую Милокария прочертила в начале битвы. Этот магический барьер был подобен толстому стеклу, которое разделяло Льву и обезьяну. Но, как и любое стекло, барьер был разбит вдребезги после мощного удара, правда, защитив свою хозяйку. Милокария такой ход событий тоже предвидела, и уже неслась со всех ног к Огру и великанше. И может быть, Альва даже смогла бы спастись. Но, к сожалению, она просчитала не все. Обезьяна не стала тратить время на второй замах, а просто пнула Льву ногой под зад. «Мамочки!» — взвизгнула Милокария, взмывая высоко в небеса и хватаясь за свой зад. «Уф!» В этот момент наконец-то добрался до обезьяны Огр. С разбега протаранив обезьяну своим могучим плечом, Огр смог сбить ее с ног, а через мгновение над обезьяной уже заносила свой топор великанша. Прозвучал боевой клич орков «Ваакх», и по ледяным просторам покатилась отрубленная обезьянья голова. «Ну кто следующий?» — рыкнула великанша, готовая продолжать битву с целой толпой подобных монстров. Но ответом ей была тишина, точнее, заунывный вой нескончаемой вьюги. Было весело, с некоторым сожалением прокомментировала победу своего отряда великанша. Но это веселье слишком уж быстро закончилось. «Ну что, Трым, пошли искать нашу шаманку, иначе вождь нам головы оторвет, если мы ее в этих снегах потеряем. Там еще кто-то есть», — пробасил Огр, указывая в ту сторону, откуда пришла вторая обезьяна. «Чужой, ранен, пахнет кровью. А, вижу, рукой нам машет, видимо в полном отчаянии, если у агропомощи просит. 43. Соплеменники Гейда. Пока отряд бесстрашных авантюристов покорял ледяные пустоши мира системы, участок Ивана Савельевича посетили соплеменники звероморфа Гейда. И тут сразу надо сказать о том, что пенсионер все еще сомневался, стоит ли заключать с данным племенем союз. А причиной его сомнений стала маленькая девочка, которую хотят передать пенсионеру. Вроде как для племени она не родная, еды на нее не хватает, а потому, они готовы спихнуть эту девчонку даже Личу, в обмен на живую воду. Это работорговля в чистом виде. При этом сам Гейда уверяет, что работорговлей его племя никогда не занималось. Всегда было союзником феи Дриад. И вообще они милые оленяшки, которые даже букашки не обидят. Правда, жизнь этому мирному племени звероморфов очень сильно подпортили демоны и нежить, а потому они их люто ненавидят. А еще конкуренция за оставшиеся ресурсы в погибающем мире очень жестокая. Вот и приходится мирным оленятам черепа врагов коллекционировать. По итогу, описание племени Гейда получилось каким-то слишком уж противоречивым. А потому Иван Савельевич хотел лично посмотреть, что же из себя представляют соплеменники Гейда, и уж только потом принимать решение, а выгоден ли ему вообще этот союз. И вот, сверкнул портал. На участок Лича ступили звероморфы. Внешне они походили на прямоходящих оленей. Рога и копыта имелись. Звериные мордочки и густая шерстка также были в наличии. В общем, соплеменников Гейда никак нельзя было спутать с серванами. К этому народу принадлежали безумная Яна и ее дочь, и уж тем более, сальвами. С первых же секунд гости оказались в весьма плотной толпе дриад и фей, которые оживленно что-то обсуждали между собой. Однако через мгновение на участке наступила мертвая тишина, и дриады, словно по команде, дружно сделали шаг назад. Зато вперед вышли дверги в латных доспехах и даже несколько паладинов. Гости звероморфы и моргнуть не успели, как были окружены весьма хмурыми и недружелюбными личностями. Кажется, что произошло какое-то странное недоразумение, и потому глава делегации звероморфов медленно, стараясь не делать резких движений, поднял руки. «Мы пришли с миром», — тихо пробормотал он. «Верим», — с плохо скрываемым сарказмом буркнул кто-то из двергов. «Разве это не участок Лича?» — спросил другой звероморф, почему-то с опаской косясь на паладинов. «Лич Личу рознь», — философски изрек вышедший из толпы белый ящер в жреческих одеяниях. «Кто-нибудь позовите Лири, я уже здесь», — пропищала маленькая водная фея, закружившись вокруг гостей. «Они пришли к Ивану Савельевичу. Но, Гейда не говорил нам о том, что в вашем племени есть некроманты, и зачем вы притащили эту мерзость на наш участок?» И ведь действительно, главу делегации, который выглядел как охотник или даже шаман первобытного племени, сопровождала очень необычная магичка. Ее серое одеяние, длинные когти и холодное пламя, горящие в глазах, выдавали в ней мага-некроманта, который находился в одном шаге от того, чтобы превратиться в лича. Именно она и косилась с опаской на паладинов. А третьим членом делегации, которого Лири назвала мерзостью, был вообще безмозглый мертвец, который нес бочку с водой. При этом вода в этой бочке воняла так, словно там рыба протухла. Мало того, в этой бочке что-то булькнуло. Там тоже мертвец, испуганно взвизгнула Лири.